«Так чего с трофеем?» — спросил Ковшов. «Мои люди не кони, чтоб на себе это железо возить. Да и не уйдем мы с пушками». «Ладно, топи», — согласился Андрей. «Канал глубокий». «Кто его мерил?» — буркнул Ротный. «А надо измерить. Может, там воробью по колено». «Измерим», — пообещал Ковшов и крикнул. «Клепачев, давай!» Бойцы засуетились. Звякнул замок. Снарядом вспорола траншею на заснеженном льду, но вода не выступала. Клепачев сделал поправку, и следующий взрыв взметнул стеклянный столб. Канал охнул, выпустив через пробоину воздух, и синеватое пятно, разрастаясь на глазах, поплыло по белому снегу. «Давай!» — снова крикнул Ковшов. Снаряды ложились в разброс, рвали снежную корку, расчерчивали лед в косую линейку, выламывали с рикошетив деревянные, навечно поставленные свайные берега, и редкий доставал воды. «Только на людей годятся!» — пробурчал Ковшов в перерыве между выстрелами. «Проруби хрен прорубишь!» Когда пушка умолкла, Андрей недовольно покачал головой, но сказал без угрозы. «Выуживать пушечки придется самому». «Леший бы их выуживал», — бросил Ротный и направился к нартам с оружием. «Мне они больше не сгодятся». Андрей проводил его взглядом и, встав на лыжи, пошел проверять боевое охранение. Дерябка как тень тянулся за ним, а красноармейцы, облепив нарты, потащили их на лед. Он уже перешел канал и поднялся к опушке густых пихтачей, а чуть сгорбленная с тяжелыми плечами спина Ковшова все еще стояла перед глазами. Не в духе пребывал Стенька Разин. Самовольство так и бродило в нем, как омоложенное пиво. Андрей считал, что Ротный упрямился на любой приказ лишь потому, что не привык еще к дисциплине и по-прежнему чувствовал партизанскую вольницу. А тут Березин встревает на каждом шагу и не дает сделать по-своему. «Дерябка!» — Андрей остановился. «Скажи Ковшову, чтобы пулеметы не топил, а то он чего доброго...» «Хотя нет, сам скажу». Он повернул назад, скатился со склона на лед и пошел к синим пятнам воды, возле которых суетились красноармейцы. Предчувствие оказалось верным. Разобранные и привязанные к нартам станковые пулеметы уже были у проруби. Андрей распорядился, чтоб их утащили назад к чумам, а сам пошел к другой проруби, где маячила фигура Ковшова. Красноармейцы топили орудия и снаряды. Без всплеска, как щуки, уходили в черную воду пушечные стволы и откатники, с трудом пролезали в пробоины детали лафетов, и рыбьей молодью порскали снаряды. И после каждого брошенного в канал предмета вода в проруби вспучивалась и облегченно вздыхала. «Ковшов, пулемет не топи», — приказал Андрей. «Понесем с собой». «Ты, что ли, понесешь?» — огрызнулся Ротный, расхватывая ножом кожаные ремни на нартах и освобождая орудийный ствол. «Люди не отдохнули, с ног валятся. 22 пулемета, шутка?» Красноармейцы, не отрываясь от дела, смотрели на Андрея и ждали. Серые лица, красные глаза, натруженные руки и ноги ждали отдыха и послабления. Ковшов не преувеличивал, не защищал свою роту. Но Андрей знал, невиданный трофей, до зарезу необходимое оружие, станковые и ручные пулеметы, любой ценой следовало вытащить из тайги, бросить боеприпасы и продукты, на карачках идти, на четвереньках ползти, а вытащить. Хорошо, нашелся вдруг Андрей. Станины от Максимов топи, а стволы понесут пленные. Ковшов молча дорезал ремни, сунул нож в ножны и не спеша подошел к Андрею, сощурился. Пленные понесут. Да их самих надо нести. У нас ведь ни одной пары лишних лыж, ни одной. А может, их тоже сюда? Он кивнул на прорубь. Под лед. Вслед за пушками. Ты что, Ковшов? Андрей, отшатнувшись, оглянулся на стан, где возле костра сгрудились пленные. но взгляд натолкнулся на парящий столб.